так пугавшего ее чувственного огня. Может, он все еще придерживается условий их соглашения? Но нет. Ее ультиматум действовал, пока она не отпустила Торна на свободу. Зачем же ему теперь соблюдать ставшие недействительными запреты? Ей не хотелось затрагивать эту тему, и поэтому она спросила: «Где это ты выучился так хорошо говорить по-английски? Во время своего последнего пребывания в нашем мире?» «Мне пришлось выучить этот язык, когда я был в третий раз вызван в эту страну, а позже я обучился и нормандскому, французскому. Но это был, наверное, староанглийский, а он совсем не похож на современный английский язык, который существует уже 6 веков. Я целый семестр изучала староанглийский в колледже, и он настолько отличается от современного, что звучит как иностранный. Я все равно не пойму, как ты выучился именно современному английскому?» «У меня были учителя». «Учителя?» — удивленно переспросила она. Он загадочно усмехнулся. «Учителя Жан-Поля», — пояснил он. «Его мать на этом настояла. Она хотела, чтобы я точно понимал ее приказания». В воображении Розалин тут же возникла картина. Торн сидит за низеньким детским столиком где-нибудь в душной мансарде, которая в то время служила детям аристократов комнатой для занятий. А перед ним стоит суровый учитель с линейкой в руке. Представив себе эту сцену, Розалин чуть не прыснула со смеху. Она с трудом справилась с собой, но помимо ее воли, улыбка все же заиграла у нее на лице. «Что ж, у тебя был замечательный учитель». Викинг широко ухмыльнулся. «Да, она очень старалась». Розалин это замечание удивило еще больше. «Она? Постой, Торн, я не хочу сомневаться в твоих словах, но в 18 веке женщину-учителя было найти практически невозможно. Как тебе это удалось?» «Эта потаскушка была служанкой в доме, и каждую ночь она...» Розалин вспыхнула и поспешила перебить его. «Не утруждай себя подробностями. Твой настоящий учитель был мужчина?» «Да, и более несговорчивого чудака свет не видывал. Однако он стал гораздо покладистее после того, как я сломал ему переносицу. Он настолько, походя, упомянул об этом, что Розалин не сразу отважилась спросить: «А часто тебе приходилось так развлекаться?» «Я имею в виду ломать носы». По лицу его снова поползла двусмысленная усмешка, и Розалин поспешно добавила: «Ладно, забудь об этом. Меня это совсем не интересует». В Алхале ни одно застолье не обходится без хорошей потасовки. Лучшей забавы и не сыскать. Ответ его был довольно уклончив, и Розалин продолжала допрашивать его. «Ты принимаешь участие в этих поединках?» «Всегда», — гордо ответил он, — «и всегда побеждаю». Он еще и хвастается перед ней. Впрочем, тут нечему удивляться. На счету у такого могучего воина должно быть множество побед. Тем не менее, чтобы он не слишком зазнавался, она ехидно заметила: «Мне помнится, ты говорил,